Акт 16. Напирать на смену облика и выдавать наличие в компании оборотней Светка не хотела. На самом деле она уже начала жалеть, что решила остаться вместо того, чтобы всем убраться прочь, пока есть возможность. Вот только Эль-Расул прав. Что-то тут происходит подозрительное, и, вероятнее всего, они вышли на след злодеев, навредивших Ельруне. «Ну, что у нас новенького?» — бодро поинтересовался вылезший прямо из стены Азур. При виде незнакомого парня Баюн выгнулся дугой, зашипел и приготовился к прыжку. Светка едва успела его остановить. «Свои!» Эль-Расула каким-то чудом в котика превратили. Оглядывая крупного размером с рысь кота, с ехидством поинтересовался Азур. Баюн, оскорбленный постоянными однотипными инсинуациями, все же прыгнул, попытавшись обхватить лапами голову шутника. И обиженно мяукнул, потому что враг неожиданно исчез и тут же снова появился, но уже совсем в другом месте. «Хитро! А чего ты с Катой такой способ не провернул?» — одобрительно покивал Савелий. «Из-за меча», — пояснил Азур и снова исчез, так как на него опять набросился Баюн. «Орехов хочешь?» Усевшись на застеленную высокую кровать, оборотень притянул к себе Светку, усадил ее на одно колено и, порывшись в кармане, протянул на ладони горсть мелких орешков типа кедровых. Похоже, эти двое разыгрались. Савелий был прав. Баюн с каждым исчезновением Азура злился все сильнее, шипел, рычал, прыгал быстрее и выше, а Самоцвет развлекался, появляясь то как можно дальше, то почти касаясь кота. Но когда парочка чуть не задела таз с водой, Светка решила, что потеху пора заканчивать. «Всё, я придумала!» — выкрикнула девушка, и все сразу затихли. «Баюн будет нашим тайным шпионом. Мы не станем пока признаваться, что у нас появился кот». «Ладно», — покладисто согласился Савелий, переглянулся с Азуром, и оба парня внимательно посмотрели на пушистого агента 007. «Мряудно», — согласился Баюн, уже успевший начать вылизываться. «Жаль, кольцо может лишь снимать иллюзию», — горестно вздохнула Светка. «Нам бы как-то ее навести. Ну, с иллюзиями я могу помочь, если вы найдете два камня побольше», — успокоил девушку Азур. Сразу после этих слов Савелий, ссадив Светку на кровать, обернулся соловьем, демонстративно уселся на подоконник и постучал клювом в стекло. «Самому не раскрыть было?» — усмехнулась девушка, подойдя к окну, и выпустила птичку на волю. А потом, снова усевшись, горестно повздыхала на остывающий таз с водой. Пока оборотень добывал материал для иллюзий, Азур с Баюном играли в гляделки. Нападать кот пока перестал, но по морде было видно, не смирился, а просто придумывает более действенные способы. Шевелиться они не смогут, будут просто сидеть и лежать. Едва Савелий притащил первый камень, Азур сразу взялся за работу, размеренно поясняя, что чудес не обещает. Сделает все, что в его силах, и главное — иллюзия будет надежная. Никаким колдовством не развеется, пока я не захочу. В итоге получились практически живые, идентичные с оригиналами скульптуры. Ельруна лежала в кровати, Эль-Расул сидел рядом, задумавшись. Возможно, дремал. Если не знать и не пытаться потормошить, даже в голову не придет, что они каменные. Смирившись, что помыться не получится, тем более вода уже остыла, Светка позвала служанок, и те вытащили таз из комнаты. Заодно убедились, что все люди на месте. А Баюн успел выскользнуть в коридор до прихода болтливой инспекции в фартучках. И что изменилось? Как была в штанах бесстыдница, так и осталась. Даже лицо не отмыло как следует. Волоча таз по коридору, возмущалась одна из женщин. Та, что намекала на приличный вид. Причем делала она это достаточно громко, чтобы обязательно услышали в комнате и прониклись. Какие они знатные господа? Бродяги! Девица, может, и прислуга, как мы. А вот на руках они точно госпожу таскают. Она же осенью к нашей госпоже приходила, помнишь? Как нарочно, едва беседа перешла к важной теме, и голоса стали тише, и собеседницы отошли подальше. Но, естественно, Азор перебрался через стену в пустующую соседнюю комнату, а Савелий вылетел через дверь. Светка ненадолго осталась одна, уселась на кровать, спрятавшись за каменного Эль-Расула, и достала зеркальце. Похоже, пришло время посоветоваться с Маат. «Зеркало, зеркало на стене, можешь ли прошлое показать ты мне?» Конечно, девушка понимала, что запрос немного наглый, но ведь не зря называют наглость вторым счастьем. Правда, к сожалению, Маат осчастливливать Светку отказалась. «Силы мои не так велики, прошлое и будущее от меня далеки. Могу показать лишь то, что помню сама. Ельруна здесь осенью точно была». Девушка радостно закивала, но, вспомнив, что египтянка предпочитает говорить стихами, протараторила. «Зеркало, зеркало на стене, помоги же найти злодеев мне!» «Что ж, помогу я тебе злодеев найти, но Апельсонию ты не суди». Вязалась по глупости в это она. Зависть к чужой красоте оказалась сильна. Светка снова несколько раз энергично кивнула, пока Маат не передумала. Конечно, насчет герцогини у девушки было свое, прямо противоположное мнение, только интуиция ей подсказывала, что главные виновники находятся тут, в королевстве кривых зеркал. А Апельсония и правда ввязалась во все это по глупости и из зависти. Может, хотя бы пугануть ее, как следует Кастеруан согласится, или опять про невмешательство начнет причитать? Практически королева овощелюдов. Наверняка тоже какие-то проблемы могут возникнуть. Светка даже скривилась. Так ей были противны все эти отговорки, в целом верные, но для молодой девушки катастрофически скучные. О какой любви может идти речь, если ты ради любимой не то что горы сдвинуть, конфликт с равными по силе и власти создать не можешь, дабы не произошло чего-то серьезного? Когда бушуют чувства, ни о каком мировом спокойствии и магическом равновесии не думаешь. В этот раз кивков в качестве ответа египтянки хватило, и она дала послушать Светке уже произошедший разговор между Апельсонией, судя по голосу, и Анидак, которую девушка видела в зеркале. Женщины обсуждали отнюдь не наряды, а власть. Одна вот-вот должна была стать женой короля — Лимондруана V, а вторая активно пыталась соблазнить Егупопа XIII, чтобы стать королевой. Вот только у нее ничего не получалось, потому что король был влюблен в придворную даму Анаров, страшную и старую, по мнению Анидак. Как именно умудрились познакомиться две иномирные красотки, Маат не знала, а Светка тем более не догадывалась. Но щебетали они, как закадычные подруги. И как раз после слов про старую, страшную Анаров Апельсония вспомнила про Ельруну. «Как же я ненавижу этого Егупопа!» — пожаловалась Анидак из прошлого, а потом ее черные глаза буквально заискрились. «Почему нельзя стать королевой без короля?» «Можно, я знаю одну такую». Тут же оживилась Апельсония, скорее всего, имея в виду шамаханскую царицу. «Нет, армия не пойдет за мной, они все преданы Акабосу, а тот делает все, что прикажет мой отец», — раздраженно процедила Анидак и вдруг, соблазнительно улыбнувшись, предложила. «Слушай, а твой будущий муж не мог бы помочь мне с армией?» «Только если ты решишь одну мою проблему», — очень завуалированно и издали начала Апельсония. Вот только закончила потом прямо и четко: армия Лимондруана в обмен на убийство Ельруны. Светка от такой простоты вошла в ступор и даже не смогла коротенькую фразу «какого?» сразу расширить и зарифмовать, пришлось постараться. Получалось, что апельсония действовала не по глупости и зависти, а вполне осознанно и продуманно. Даже подсказала, как именно можно Елерону заманить в королевство кривых зеркал, попросить Игу Попа пригласить ее на какой-нибудь ближайший праздник. Глупенькая завистливая герцогиня даже причину для подобного приглашения продумала. «Скажешь, что хочешь познакомиться с дальней родственницей? Твоя мать тоже из костеногих?» Анидак, наморщив свой красивый носик, дала понять, что тема родства с нагами ей неприятна. Но потом все же согласилась. Очень уж соблазнительно звучало предложение Апельсонии. Вот так вот одной милой беседой две благовоспитанные барышни заключили пакт о взаимопомощи. Одна травит соперницу другой, а вторая присылает армию будущего мужа, чтобы помочь первой захватить престол. «Обещание свое ты должна сдержать и Апельсонию не осуждать», — предупредила Маат Светку. Выросла она на моих глазах, красота ей затмила и совесть, и страх. «С совестью абсолютно согласна», — проворчала девушка, но больше ничего против герцогини говорить не стала во избежание конфликтов. Было в этой ситуации что-то до боли знакомое, однако Светка пока не смогла точно уловить, что именно ей напоминает собственная уступка во имя получения информации и сохранения хороших отношений с египтянкой. Азур и Савелий вернулись еще во время беседы девушки с Маат. Они тактично пристроились один на стуле, второй на подоконнике, выжидая, пока Светка закончит разговор с зеркалом. Потом оба поделились увиденным и услышанным вне стен этой комнаты. Азур выяснил, что Елеруна была в замке живая и веселая перед ежегодным осенним балом. То есть Анидак последовала совету Апельсонии и пригласила дальнюю иномерную родственницу в гости. Причем ключа тогда ведь еще не было, значит, переход осуществлялся через какой-то другой портал, возможно, зеркальный. А Савелий с улицы подслушать ничего не сумел, но зато облетел вокруг замка и обнаружил в одной из комнат первого этажа двух мужчин. И, воспользовавшись тем, что окно было приоткрыто, немного подслушал их диалог. Тот оказался довольно занимательным. Один весь в бородавках, зеленый и лысый, чем-то на одного моего знакомого Водяного похож, только страшнее и заикается постоянно. А второй... Горбоносый такой, нос как клюв и взгляд злой до мурашек. Честно признался оборотень, описывая парочку собеседников. Друг к другу исключительно господин министр обращались, хихикнул он. Однако разговор у них как у разбойников был, о том, чтобы убить короля и кому-то из них двоих усесться на трон. За страшным армия, за зеленым деньги. И оба хотят корону. «Чуть не подрались», — продолжил веселиться Савелий. «Заговорщики!» Смешно, конечно, противореча своим словам, нахмурилась Светка. Анидак строит свой заговор, и ее отец свой, и еще Абаш. «Точно! Зеленого так и звали», — подмигнул девушке-оборотень. Его заговоры в чужом королевстве совершенно не волновали. Имя такое смешное, короткое и странное. «Значит так, нам надо как-то выбраться из этого замка и встретиться с Егупопом. Предупредить его, да так, чтобы он поверил», — принялась рассуждать Светка. «Ага, точно, будем местного короля спасать», — рассмеялся Азур. «Кто-то совсем недавно бубнил, что никаких гурдов ей не надо, а в итоге идем Егупопов защищать», — поддержал его Савелий. «Да блин!» — устало махнула рукой девушка. «Ну это ж как раз и есть те самые злодеи, что отравили Елеруну. И если мы можем наказать их с помощью местной власти, то есть законным путем, почему бы так не сделать?» «Слушай, вы с Эль-Расулом слишком долго были вместе», — вроде бы шутя возмутился оборотень. «Ему теперь приключений не хватает, а ты к блюстителям закона обратиться хочешь?» «Королю, против которого готовится сразу два заговора», — спокойно ответила Светка. И, подойдя к устроившемуся на подоконнике Савелию, встала между его коленей, обняла за шею и поцеловала. «Не ревнуй! Спасем короля, накажем злодеев, заодно выясним, что они с Ельруной сотворили и почему-то уснула, а Егупоп ее к рыцарю Ката отправил. Не знаю, как в вашем мире, а в нашем говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Проворчал Савелий, правда, глаза у него при этом прямо лучились от удовольствия. Он тоже обнял Светку за талию, притянул к себе поближе и отпускать явно не собирался. «Может, они не друзья, просто лучшей охраны для Ельруны не нашлось», — предположил Азур, покачиваясь на стуле и с улыбкой глядя на парочку. «Угу», — скептически хмыкнул Савелий, но продолжить свою мысль не успел, потому что из коридора послышалось негромкое мяуканье. «О, шпион наш вернулся!» Усмехнувшись, самоцветный парень прогулялся до двери и впустил невообразимо гордого собой Баюна. «Ход нашел», — сообщил кот, усевшись в центре комнаты. «Мряучный, тяуный!» «Тайный», — быстро перевела для себя последнее слово Светка. «Пя ушли, там интряусный пряус ходит».